Глава 23. Спокойствие после бури. Ариана открыла глаза и первое время не понимала, где находится и что происходит. Сверху над ней нависло встревоженное лицо Доминика. «Ты кричала!» – прохрипел он. По его сонному лицу и следу на щеке от помятой простыни она поняла, что разбудила его своим криком. «Боже, Ариана, да у тебя столько крови!» Ариана поморгала, осознавая произнесенные им слова, и только сейчас до нее дошло, что на щеках блестят дорожки слез, а из носа хлещет кровь. Одежда снова испачкана, как и лицо. Доминик помог ей подняться, а девушка запрокинула назад голову, чтобы остановить кровотечение. Брызжет, как из фонтана. Доминик так беспокоился о ней, что у Арианы защемило в груди сердце от подобной нежности и заботы. Он достал из сумки чистую сменную одежду, принес полотенце, помог смыть и остановить кровь, достал из шкафа другой комплект постельного белья и сменил его. Когда кровь остановилась, Ариана еще некоторое время пробыла в ванной комнате. Несколько раз плеснула в лицо холодной воды, вытерлась полотенцем и, успокоившись, натянула на лицо улыбку. Доминик стоял к ней спиной и неотрывно смотрел в окно. Ариана подошла к нему, развернула к себе, обняла за талию и прикоснулась щекой к его груди. Он крепко обнял ее в ответ и поцеловал в волосы, положив подбородок на голову. Ариана даже зажмурилась, как кошка, и улыбнулась. Так хорошо, так спокойно. Она бы вечно так стояла, растворяясь в объятиях любимого мужчины, готового пойти на все, лишь бы спасти ее. Она это чувствовала сердцем и на долю секунды даже поверила, что все будет хорошо, что они справятся со всем этим. Но позже на нее навалилась такая дикая усталость, что подкосились ноги. Доминик вовремя спохватился, поднял ее на руки, не дав упасть на твердую плитку, и отнес на кровать. «Крови на этот раз больше», — констатировал он факт. «Как думаешь, может, лучше поехать в больницу?» Изможденная Ариана вздохнула и покачала головой. «А какой в этом смысл? Что-то мне подсказывает, что врачи ничего не найдут, только руки в стороны разведут и скажут, что все показатели в норме, или мы имеем дело с какой-то необъяснимой болезнью, и теперь нужно сдавать кучу анализов. И вообще, хороших медицинских работников в наше время так мало, что я боюсь вообще в больницу ходить». «Понимаю», — согласился жених, «но и сидеть сложа руки мы не можем. Что, если кровотечение усилилось из-за капель, которые дала гадалка?» «Возможно», — охрипшим голосом сказала Ариана, «но у нас нет выбора. В любом случае, это лучше, чем ничего. Мы хоть что-то делаем, и появилась надежда, что весь этот дурдом когда-нибудь закончится». Доминик присел рядом с Арианой на краешек кровати, взял ее за руку и спросил: «Ты что-нибудь увидела?» «Да». Ариана все ему рассказала, а Доминик по наставлению гадалки записывал каждое слово Арианы в электронный блокнот на телефоне. Позже, когда Ариану более-менее отпустила усталость, она согласилась вернуться обратно в их с Домиником квартиру. Несколько раз с уверенностью повторила, что не боится демонических картин, как она их прозвала, и может спокойно жить в одном с ними помещении. В любом случае, у нее есть месяц, а это хоть и немного, но успокаивало. Они собрали вещи, выселились из отеля, перекусили в заведении неподалеку яичницей с жареным луком и салом, а потом, взявшись за руки, направились в сторону центра, чтобы немного перевести дух. В 11 утра неспешным шагом гуляли одиночки, завистливо глядя на Ариану и Доминика. Навстречу им шла пожилая пара. Мужчина на вид 70 лет, одетый, как с иголочки, в белоснежной рубашке и серых отутюженных брюках. Его волосы были причесаны на одну сторону. И утонченная дама одного с ним возраста, с накрученными и окрашенными в светлый тон локонами, в элегантном платье и туфлях на плоской подошве. Она держала мужа под локоть, и они шли вперед, подставляя счастливые лица солнышку. Ариана даже засмотрелась на них и подумала, что отдала бы все на свете, чтобы вот так в старости гулять с Домиником и выглядеть так же превосходно, как эта пожилая пара. Доминик проследил за взглядом невесты, а потом улыбнулся ей. Он, конечно же, хотел того же. Но в следующую минуту его затопила горькая печаль, что если они не поторопятся, то его мечте никогда не суждено сбыться. И надеяться только на какие-то капли неизвестного содержания очень глупо. «Давай найдем какую-нибудь лавочку», — предложил Доминик. «Уже устал?» «Нет. Хочу поискать в интернете информацию о принцессе, о которой ты мне рассказала». «И как ты себе это представляешь?» Ариана удивленно покосилась на него. «Мы знаем только то, что ее зовут Каролина. А знание о том, что в 25 лет отец выдал ее замуж, но она этого не хотела, нам никак не помогут». «Погоди, ты же сказала, что она до свадьбы поехала к своему жениху, и они еще не были на этот момент женаты. Или я что-то пропустил?» «Нет, не пропустил. Прости, видимо, это я уже додумала. Но факт остается фактом. Эти обрывки из жизни другой девушки мало в чем нам сейчас помогут». «Но ты видела ее лицо во снах, правильно?» «Знаешь, по грязным спутанным волосам исхудавшему телу в холодной для темницы одежде и изможденному лицу вряд ли можно составить какой-то образ. Но пару раз ее лицо промелькнуло в сегодняшнем сне». «Можешь в подробностях описать ее?» Остановился на месте Доминик, в его голову пришла трезвая мысль. «Только не сейчас, а дома». Ариана кивнула, по-прежнему не понимая, что задумал Доминик. «Тогда предлагаю прямо сейчас пойти в нашу с тобой квартиру».